Надо было видеть лица охраны Баронского причала, когда из, как они считали, пустого корабля вышел я и два вооруженных до зубов кронов в штурмовых бронескафах. И если взгляды охраны быстро сменились с удивленных на заинтересованные, то какой-то штатский чиновник явно занервничал. Было видно, что он пытается с кем-то связаться по коммуникатору. Мы без задержек миновали пост охраны. Вопросов к нам ни у кого никаких не возникло. Я теперь был полноправным гражданином Арилии, а кроны имели статус наемников с максимальным рейтингом. Кроме того, у кронов на идентификаторе нейросети была отметка о том, что они у меня на службе. На вызванной гравиплатформе, выполняющей здесь функцию такси, домчались до филиала нужного мне банка. Пожалуй, только сейчас я понял, насколько же огромна эта орбитальная станция. Мы 20 минут ехали по опоясывающей по периметру магистрали со скоростью 80 км в час, прежде чем выскочили из транспортного тоннеля на огромную площадь, на которой были расположены самые настоящие небоскребы. Если не знать, что ты на орбите, то вполне можно было бы представить, что находишься где-нибудь в деловом центре земного мегаполиса. Особенно если, как говорится, левый глаз закрыть, а правым посильнее прищуриться. Офисы банков, корпораций, различных контор, кафе и рестораны, толпы снующих туда-сюда клерков и прочего офисного планктона и ослепляющие своим блеском дорогие аэрокары. И все это в обрамлении переливающейся всеми цветами радуги рекламы. Мой приезд к офису самого крупного банка вызвал у его охраны чувство когнитивного диссонанса. И это можно было почувствовать без всякой псионики. Видавший виды, далеко не презентабельной внешности транспорт в их глазах не вязался с двумя охранниками-кронами, сопровождавшими меня. Уж стоимость их услуг знали все. «Извините, Лэр, с вооруженной охраной внутрь нельзя. Один из охранников преградил мне путь. Оставьте своих кронов здесь. В нашем банке вам ничего не угрожает. Ну что же, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не лезут». Сделал знак кронам ждать меня снаружи и, войдя в банк, огляделся. «Да, солидно, ничего не скажешь, хотя все очень даже узнаваемо». Я сделал несколько шагов к одной из стоек, когда завопила Илька. «Босс, внимание, опасность». «Что, где?» «Ни в коем случае не применяя свои способности. Здесь стоит пси-сканер. Это обычный идентификатор личности, но в него установлена программа сканирования псионических способностей. И эта программа вбита в корневые папки как часть системы. Удалить или заблокировать незаметно невозможно. Вся информация об обнаруженных псионах сразу передается, минуя главные скин-станции, на ретранслятор голосвязи и уходит куда-то в центральные миры. Наиболее вероятно, что к аграфам. Судя по всему, такие сканеры стоят во всех общественных местах. Ясно. Буду осторожен. Теперь становится понятно, куда исчезают люди, у которых есть хоть малейшие проявления способностей псионов и которые не успели или не захотели пойти на службу к государству. В Галаните об этом нет-нет, да пишут. Элька уже покопалась и нарыла информацию. Их, похоже, изымают аграфы. Боюсь даже представить, для каких целей. Что желает господин? Клерк за стойкой был сама любезность. Наш банк предлагает своим клиентам широкий спектр услуг. У нас вы можете открыть счет, обналичить вексель или взять кредит. Все операции нашего банка строго конфиденциальны и имеют высшую степень защиты. Я хотел бы открыть счет и перевести на него средства с обезличенных чипов. Понимаю. Клерк улыбнулся с какой-то хитринкой в глазах. Была удачная охота. Он принял тебя за пирата, хмыкнула Илька. Обычно только пираты имеют дело с крупными суммами на чипах. Да и пофиг, мысленно ответил я. С открытием счета разобрался быстро. Перегнал все деньги на него с чипов. Плюс почти сразу пришло уведомление о переводе на мой счет 100 миллионов кредитов из одного из банков Конфедерации Свободных Миров. Вот теперь живем. Сразу дал команду Эльке оплатить зарезервированные покупки. В самое ближайшее время все будет доставлено на борт. Также быстро прошла регистрация корабля. Правда, для этого пришлось ехать через всю станцию на противоположную сторону. Теперь это не безымянная посудина, а транспорт среднего класса «Барлок». Идентификационный блок мне вручили, и нужно было его сразу подключить к эскину. Пока мотался по станции, Элька успела выяснить, что сканеры пси-активности стоят везде, где установлено сканирующее оборудование аграфского производства. Пасут ушастые псионов, и похоже, повсеместно, а не только в баронстве Арилия. Это, конечно, будет сильно мешать мне в осуществлении моих планов, так как на свои способности я возлагал большие надежды. Ну да справлюсь. Добравшись до корабля, передал БИК подбежавшему дроиду и пошел следом за ним в рубку. После подключения блока нужно было ввести буквенно-цифровой код и активировать его. Как раз за этим занятием меня и застал вызов от Геллы. «Дорогой, с тобой хочет встретиться барон Грег Алшерн, дядя того баронета, которого ты победил на дуэли. Он назначил встречу на завтра сразу после обеда в гостинице «Звезда Арели». Глава 8. Враг моего врага. Почему ты его не убил, а опозорил?» За столом в небольшом зале для переговоров напротив меня сидел высокий мужчина с военной выправкой и с аккуратной бородкой и усами, что было очень большой редкостью в содружестве. Здесь все предпочитали избавляться от растительности на лице по подобию аграфов, которые генетически были лишены ее. Касаемо возраста, то если не знать, что барон не так давно разменял 7-й десяток лет, то ему можно было бы дать лет 40-45, не больше. При средней продолжительности жизни в содружестве 150-180 лет возраст довольно солидный. За то время, что было у меня в запасе перед встречей с бароном, я с помощью Эльки очень качественно покопался в информации о самом бароне и о баронстве Шерн в целом. Увы, но пришлось довольствоваться лишь официальными источниками и редкими слухами и сплетнями, ходившими в сети. 30 лет назад барон овдовел. Его супруга занималась научной деятельностью, в частности искусственным интеллектом и нейросетями. Руководимые ею лаборатории достигли впечатляющих результатов и готовились совершить настоящий переворот в своих областях, когда на исследовательской станции произошел взрыв главного реактора. Все, включая баронессу, у которой скоро должен был родиться наследник баронства Шерн, погибли. Проведенное расследование однозначно указывало на теракт. Вскоре были найдены и ответственные за него. Один из пиратских кланов зачем-то решил таким образом заявить о себе. Поиск местонахождения базы пиратов длился недолго, и баронская эскадра ринулась мстить за погибших. Однако на месте пристанища и кораблей космических джентльменов удачи были лишь обломки и замерзшие трупы. Кто-то явно заметал следы. Барон не отступился и продолжил поиски причастных к гибели своей жены и неродившегося ребенка. Возможно, он близко подобрался к заказчикам, так как спустя 10 лет погиб его единственный родной брат с женой и старшей дочерью. Их космическая яхта вышла из гиперпрыжка прямо посреди астероидного поля. В живых остался лишь их 4-летний сын Сейдр, который в это время гостил у своего дяди барона. Своего родного племянника барон взял под опеку. Вот только заниматься его воспитанием не имел никакой возможности. Мальчиком занимались нанятые воспитатели и придворные. В итоге получилось то, что выросло. Нет, монахом барон не стал, и фаворитки у него были до определенного момента. Как оказалось, жизнь женщины, приблизившейся к барону, заканчивается очень быстро и крайне болезненно. Череда смертей показала всем, что барону предназначено судьбой или кем-то, кто считал себя вершителем судеб, коротать свои дни в одиночестве. Поговаривали даже о проклятии. На самого барона покушались много раз, но, к счастью, неудачно. В самый последний момент барон менял маршрут или корабль, отказывался от встречи, выходил из здания или помещения. И сразу после этого там, где он должен был находиться, происходили взрывы, пожары, утечки ядовитых отходов и так далее. Все это было в открытом доступе. Удивительно, но пробиться в часть их внутренней сети через ретранслятор Галанета даже Элька не смогла. По ее словам, было такое впечатление, что довольно значительный сегмент Галанета баронства Шерн был физически отсечен от общей сети. Своего рода сугубо внутренняя сеть. Похоже, барону было что скрывать. Впрочем, можно попробовать покопаться в его сознании и нейросети. Элька перед встречей, что называется, била копытом в предвкушении интересной задачи. Первое, что сделал барон, стоило лишь мне войти в переговорную, это бросил быстрый взгляд на массивный перстень на своей руке. Увиденное его вполне удовлетворило, и он чуть заметно кивнул головой своим мыслям. При этом, как я заметил, один из камней, украшавших перстень, слегка светился. Обычный человек вряд ли заметил бы это, но я-то не обычный. А вот когда следом за мной вошел Гролг в броне, вызвавшийся сопровождать меня вместе с Ларгом и Сардом, камушек засветился значительно ярче, и это заставило барона напрячься, а вместе с ним напряглись и трое его бойцов, чуть сильнее сжавших рукоятки плазганов. Я прошел к столу и сел в кресло, смотря прямо в глаза барона. Все это в полной тишине. Первым не выдержал барон. «Мы можем поговорить с вами, господин Рус, наедине?» Барон бросил красноречивый взгляд на Гралга. А ведь различить, кто из кронов кто, мог только я, броня-то у них абсолютно одинаковая. И тут не надо было быть псионом или обладать огромным интеллектом, чтобы сложить 2 и 2. Очевидно, камень в перстне барона был своего рода пси-индикатором. Странно, но даже Элька не смогла найти никакой информации о подобных минералах. Я лишь кивнул головой в знак согласия и сделал знак рукой моим сопровождающим, чтобы они покинули помещение. Кроны синхронно развернулись и вышли. Одновременно с ними вышла и охрана барона. Оставлять меня одного с бароном кроны не опасались. Вчера я решил размяться в спортзале на корабле. Очень мне было интересно, смогу ли я противостоять кронам в рукопашной схватке, ведь общеизвестно, что крон гораздо сильнее человека и что они непревзойденные бойцы. Как оказалось, вполне могу, даже не прибегая к помощи псионики. Поначалу смущало то, что у кронов 4 руки, но это было чисто психологически. В самом начале схватки тело само вспомнило курс подготовки, который прошел на Луне, когда я сдавал нормативы атланской армии. Было бы странно, если бы атлане не разработали способ противодействия своим созданиям. На всякий случай. Зато я выяснил, что могу справиться с 5 кронами, правда, попотеть при этом пришлось изрядно. А уж какие кроны были довольные и гордые тем, что у них такой капитан. Впрочем, особо это их не удивило. Ведь, по их убеждению, наследник должен быть выше всех других буквально во всем. Так что придется соответствовать. «Почему ты его не убил, а опозорил?» — спросил барон, едва двери закрылись. Камушек в его перстне теперь светился едва-едва заметно, и точно это была реакция не на меня. «А вы хотели бы видеть своего племянника и, как я знаю, единственного наследника мертвым, барон?» Я откинулся на спинку кресла и одновременно с этим начал аккуратно прощупывать сознание собеседника, помня о его перстне. Камень-индикатор очень даже явственно чувствовался. Он был словно сигнальная нить, готовая среагировать на малейшие прикосновения, и обойти ее незаметно не получится. «Лучше смерть, чем позор», — воскликнул барон. «Ну какой же это позор?» — хмыкнул я. «Это скорее урок вежливости. Уж извините меня, но воспитан ваш племянник крайне отвратительно. И если не изменит своей манеры общения, то рано или поздно ему встретится кто-то, кто исполнит ваши пожелания, и вы получите его по частям. А еще подумайте о том, к чему могла привести его или моя смерть на той дуэли. Босс, я взломала его нейросеть», — раздался в голове голос Эльки. «Тут ну а очень интересная информация. Сам посмотри. Я выделил для обработки данных нейросети барона один из потоков сознания, но почти сразу добавил еще один, для скорости восприятия. Барон Грег Алшерн готовился к войне. И не просто к войне, а к войне с аграфами. Он уже выяснил, кто стоит за смертями его родных и близких. Конечно, об открытом противостоянии пока речи не шло, но на секретной станции в дальней системе, расположенной в глубине фронтира, велись разработки новейшего оружия и кораблей. Меня больше заинтересовали не разработки, а сама станция. Все дело в том, что после наложения атланской карты пространства, естественно, с коррекцией с учетом прошедшего времени, на современную, получалось, что станцию барон построил прямо на месте остатков атланской исследовательской базы. Судя по той информации, что удалось Эльке выудить из нейросети барона, от самой базы мало что осталось, лишь руины и небольшое количество обломков. Но даже этих крупиц хватило, чтобы подтолкнуть ученых и инженеров на новый уровень. Разработки, которые велись на станции, тоже были интересные. Впрочем, Элька отметила несколько тупиковых и очень затратных исследований. Надо будет подсказать барону, но это чуть позже, да и то в том случае, если мы договоримся. Думаю, такой союзник мне будет не лишним. Да и барон, скорее всего, не откажется. У меня есть что ему предложить. Нашлась информация и о странном камушке в баронском перстне. Супруга барона, будучи, не побоюсь этого слова, гениальным ученым и исследователем, обратила внимание на то, что один из мелких обломков, привезенных с найденной древней базы, начинает чуть заметно светиться, стоило лишь к нему приблизиться одному из ее помощников, о котором было известно, что он псион. На других людей обломок не реагировал. Понадобилось несколько раз слетать в центральные миры Содружества на научные конференции и встретиться с несколькими псионами, тайно пронеся на эти встречи исследуемый объект, чтобы понять, что обломок является индикатором пси-энергии. Тот камушек в перстне – это все, что осталось от того обломка после взятия всех проб и образцов для исследований. Увы, но не повторить, не хотя бы выяснить, какие процессы происходят в образце под псионическим воздействием, так и не удалось. По всем параметрам обломок был абсолютно нейтрален. В Содружестве были пси-сканеры, с которыми я уже сталкивался, но тут ничего похожего на их принцип действия не было. В конечном итоге, чтобы совсем не лишиться такого ценного артефакта, его вмонтировали в перстень. Многое узнал и о самом бароне. Грег Алшерн никогда не любил своего отца. С самого раннего возраста он его попросту ненавидел. Ненавидел за то, как тот обращается с его матерью, как издевается над теми, кто был слабее, и при этом откровенно присмыкается перед более сильными. Отец Грега был деспотом, тираном и маньяком, которому доставляло удовольствие видеть муки других. Едва представилась такая возможность, как молодой Грег покинул баронство Шерн и улетел учиться в центральные миры. Через какое-то время ему удалось вытащить к себе своего младшего брата. Увы, но мать отказалась покинуть своего мужа. Меня всегда поражала эта черта женского характера, когда женщины готовы терпеть своих мужей, откровенных моральных уродов, которые над ними всячески измываются, унижают, бьют. Я думал, что это свойственно женщинам на земле и особенно в России, но, как оказалось, это имеет место быть и в других уголках галактики. Как бы там ни было, но в конце концов и у баронессы терпение иссякло. В один не очень прекрасный день она дала отпор мужу-садисту, за что и поплатилась жизнью. Взбешенный барон зарубил свою жену мечом. Не учел он только того, что ее очень любили слуги и остальной народ. Любили за мягкий и добрый характер, за готовность помогать нуждающимся, открывая за свой счет больницы и столовые, за то, что она старалась перевести гнев мужа с подданных на себя, зачастую тем самым спасая чью-то жизнь. Сразу после похорон баронессы во дворец ворвалась разъяренная толпа. Барона-садиста буквально разорвали в клочья. Грегу не оставалось ничего иного, как вернуться в баронство и занять полагающееся ему по праву место. Нет, поначалу трудно не было. Было дьявольски трудно. Баронство находилось в полнейшем упадке. Казна была пуста, а в дверь в буквальном смысле слова ломились многочисленные кредиторы. Но и это было не самое страшное. Самым страшным было то, что в баронстве свирепствовали голод, эпидемии и преступность. Пираты чувствовали в пространстве баронства себя настолько свободно, что на одной из планет, лишенной кислородной атмосферы, основали свое большое поселение под куполом. Кое-кто из соседей уже присматривал, какой бы кусок территории откусить от умирающего. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не помощь со стороны отца Геллы, барона Кирнааларили. Арилийцы предоставили беспроцентный займ, чтобы рассчитаться с долгами, от них в Шерн нескончаемым потоком потянулись караваны кораблей с продовольствием, медикаментами, оборудованием. Военные двух баронств, объединив усилия, вычистили все пиратские притоны, и баронство Шерн вздохнуло свободно. Люди, соскучившись по нормальному к ним отношению, что называется, впряглись в работу. Через пару десятков лет баронство было не узнать. Развернулась добыча и переработка ресурсов на астероидных полях, вовсю работали многочисленные заводы, появилась своя верфь. И Грег Алшерн мог бы считать себя вполне счастливым человеком, если бы не смерть его жены. Некоторым, о ком предпочитают не говорить, но подразумевают под большинством происходящих в галактике гадостей, процветающее баронство, находящееся в стратегически выгодном секторе, было как кость в горле. Поэтому барон и прилетел сюда, к своим давним друзьям и союзникам, для переговоров. Была у него надежда уговорить баронессу Геллу Алларили на создание альянса двух государств для совместной деятельности и обороны. И он ничуть не питал иллюзий относительно молодости баронессы. Уж кто-кто, а он прекрасно знал о ее уме и решительности. Или вы готовы к тому, что все, чего вы смогли достичь, обратиться в прах после того, как придет ваше время покинуть этот мир, продолжил я, а графы с радостью приберут к своим рукам все плоды ваших трудов. При упоминании об аграфах барон сжал кулаки, а в глазах у него заплескалась ярость. «Что тебе известно об этом?» – прошипел он, привстав и нависнув надо мной. «А чем именно?» – не реагируя на эту вспышку гнева спросил я. «О том, что гибель вашей супруги, вашего родного брата с семьей, ваших любовниц, многочисленные покушения на вас – это дело рук аграфов. Или о вашей секретной базе в системе АГБ-17, на которой вы ведете свои разработки, а может об истинной цели вашего визита, ведь вы собираетесь предложить баронессе создать альянс для противодействия аграфам. Барон резко бросил руку к бедру, где у него находилась кобура с бластером, но замер, не сводя глаз с чуть слышно гудевшего огненного меча, кончик которого застыл в считанных миллиметрах от его горла. «Барон, ваша смерть не входит в мои планы, но если вы будете продолжать в том же духе, то я эти планы несколько пересмотрю». Полоса огня с легким шипением втянулась в рукоятку, и я вернул ее на свое место в потайной карман. «А теперь сядьте, и давайте спокойно поговорим. Откуда у тебя оружие древних? Как тебе удалось его активировать?» Грег Алшерн сел на место, при этом руки демонстративно положил на стол, чтобы я их видел. «Ты работаешь на аграфов, но тогда почему кроны нанялись к тебе? Я отвечу на ваши вопросы, барон, но при условии, что вы отключите функцию записи у своей нейросети, немедленно удалите с нее все, что видели до этого момента, и дадите мне честное слово, что о нашем с вами разговоре больше никто не узнает. Хм, я могу пообещать вам, господин Рус, что выполню ваши требования, но ведь вы не сможете проверить, так ли это. Я полностью полагаюсь на вашу честность, господин Шерн». Я протянул руку и налил себе в стакан воды из графина. Пока я не спеша пил, барон пристально смотрел на меня, видимо, пытаясь понять, кто я такой на самом деле. «Босс, он удалил все записи с момента, как вошел сюда, и отключил функцию протоколирования», — доложила Илька. «Я принимаю ваши условия и клянусь честью, что о содержании нашего разговора не узнает никто», — произнес Шерн, не сводя с меня глаз. «Я вам верю, барон». Я поставил стакан на стол. «Ну что же, слушайте. Оружие древних, как вы их называете, находится у меня согласно моему статусу, и согласно ему же я могу это оружие активировать. На аграфов я не работаю. Более того, так же, как и у вас, у меня к ушастым накопился огромный счет, и по нему я спрошу с них сполна, вплоть до полного уничтожения. Нет, кроны ко мне не нанялись. Они служат мне, дав клятву крови, и являются членами моего экипажа». Барон задумался. Через некоторое время он произнес: «Знаете, господин Рус, после ваших ответов вопросов появилось еще больше. Я могу ответить на все ваши вопросы, но тогда у вас будет выбор из двух вариантов. В первом случае вы умрете здесь, в этом помещении, а во втором станете моим союзником. Ведь вам же нужны союзники, и тогда я поделюсь с вами очень многими знаниями и технологиями, которые помогут в борьбе с аграфами. Поверьте, все то, что вы смогли узнать до сих пор, крохотная песчинка на поверхности пустынной планеты. Я уже решил, что союзники мне не помешают, и барон Шерн подходил для этого по всем параметрам. А вы не думали о том, что я могу силой заставить поделиться этим со мной? Или вы думаете, что кроны или эта ваша игрушка древних вам помогут?» Барон прищурился, словно смотрел на меня через прорезь прицела. «Ну что вы, барон?» Я с легкой улыбкой откинулся на спинку кресла. «Кроны пришли со мной исключительно в качестве почетного эскорта, а не охраны. А эту самую, как вы выразились, игрушку вообще могу положить перед вами на стол. Только вы не находите, что разговаривать в подобном тоне с потенциальным союзником не самая лучшая идея. И тем более не нужно недооценивать других и полагаться, например, вот на эти две замечательные лазерные турели». Я щелкнул пальцами, и с потолка свесились две миниатюрные лазерные спарки, искусно замаскированные под элементы интерьера, которые буквально перед самой встречей установили умельцы барона, подкупив перед этим работника гостиницы. Элька сразу же взломала их управляющий контур, и теперь турели были под моим контролем. Не сводя взгляда со взбледнувшего собеседника, я еще раз щелкнул пальцами, и из турелей показался небольшой дымок, тут же утянутый системой вентиляции. Все контуры внутри них сгорели, и стволы безжизненно опустились к полу. «Я мог бы убить вас так же, по щелчку пальцев, но я при этом прекрасно понимаю ваши опасения и вашу осторожность и не имею к вам никаких претензий, барон», — продолжил я. «Но теперь я хотел бы услышать ваш ответ. Какой вариант вы выбираете?» «Вы не оставляете мне выбора», — прошипел барон. «А зачем? Ведь вы уже его сделали». «Да, я хоть и не проникал в сознание Шерна, но явственно чувствовал его эмоции, и они буквально вопили, что мое предложение, а именно второй вариант, барон уже принял, а все остальное, это, что называется, попытка слегка набить себе цену. Ну не мог он по-другому, не умел. Ответь только на один вопрос». Шерн пристально смотрел на меня. как бы ты убил меня?» Я лишь хмыкнул и все с той же легкой улыбкой дотянулся силой до стакана с водой и подвесил его в воздухе между нами сантиметрах в 30 над столом. Барон ошалело смотрел на парящий над столом стакан, потом бросил быстрый взгляд на перстень. Камень все так же чуть заметно светился, реагируя лишь на своего хозяина. Обойти его сигнализацию я все же смог. Не дотягивал камушек до тех уровней подсознания, на которых я мог работать. Но в чужое сознание, охраняемое таким сторожем, я лезть все равно не рискнул бы. Там действуют несколько другие законы. Я переместил стакан по воздуху к стоящему на краю стола графину и опустил на стол. Одновременно с ним буквально рухнул в свое кресло обалдевший от увиденного барон Шерн. «Пожри меня, бездна!» — чуть слышно произнес он. «Но как вам это удалось? Ведь в вас же нет ни капли пси-энергии. Вы в этом уверены?» — приподнял я бровь. В тот же миг камень в перстне барона вспыхнул ослепительным светом, поморгал в такт популярному здесь мотивчику и снова погас. «Кто вы, господин Рус?» К чести барона, в руки себя он взял очень быстро. «Вы мне не ответили, барон», — жестко спросил я. Добродушно-ироничная улыбка исчезла с моего лица, и ее сменил холодный пронзающий взгляд. «Я согласен», — решительно ответил барон. «Ну что же, в таком случае слушайте. Я, прямой потомок Атлан, которых вы называете древними или ушедшими. Именно поэтому я могу работать с принадлежащей Атланам техникой и оружием. Кроме того, я русский. Возможно, вы слышали о моем народе, который пытались уничтожить аграфы. Насколько я знаю, у них это получилось». Я не удивился осведомленности барона. Уж кто-кто, а он-то собрал всю возможную информацию об аграфах и тех, кто осмелился противостоять им. «Ушастые тоже так думают», — усмехнулся я. «Видите ли, барон, за тысячелетия истории моего народа годы, когда мы жили в мире и не воевали с желающими поработить или уничтожить нас, можно не напрягаясь пересчитать по пальцам рук. И пока жив хоть один из нас, победы врагам не видать. У нас говорили, и один в поле воин, если он по-русски скроен. Пусть я остался один, но аграфам от этого легче не будет. Это я вам обещаю». Барон встал и несколько раз прошелся туда-сюда. Потом подошел к столу, налил себе полный стакан воды и, залпом выпив, произнес: «Сейчас бы чего покрепче». Налил еще один стакан, слегка покачивая его в ладони, словно там была не вода, а дорогой коньяк, задумчиво подошел к панорамному окну и замер. Я терпеливо ждал, давая своему будущему союзнику время все хорошенько обдумать. Однажды нам удалось раздобыть информацию о войне аграфов с народом, который они называли русами. Сведения были очень скудные. Мы так и не смогли выяснить причину этой войны и то, почему аграфы так рьяно стремились не столько уничтожить представителей этого народа, сколько пленить. При этом на рынке рабов никого из русов так и не появилось. Но дело не в этом. Я был восхищен тем, что русы, которые едва смогли выйти на орбиту своей планеты, дали такой отпор аграфам, что даже спустя большой промежуток времени аграфы вспоминают об этом с дрожью. Но у меня есть еще один вопрос. Вы упомянули, что являетесь прямым потомком древних, которых вы назвали атланами, но при этом являетесь еще и русским. Как это связано? Тут все просто, барон. Мой народ – это прямые потомки некогда самой могучей цивилизации Атлан, которая покорила нашу и еще несколько соседних галактик. Это и явилось причиной такого интереса к нам со стороны аграфов. Все дело в том, что в древности аграфы были созданы нашими предками в качестве домашних слуг и постельных игрушек. Я сейчас скину вам на сетку краткое изложение истории, чтобы вы могли изучить ее. Я дал команду Эльке переслать барону сформированный пакет информации. Шерн вернулся в кресло и, откинувшись на спинку, прикрыл глаза. Думаю, часа на два он точно выпал из реальности. Чтобы не терять понапрасну время, я углубился в более тщательное изучение информации, полученной из нейросети барона. Наверное, со стороны это смотрелось довольно забавно, когда обе стороны переговоров сидят друг напротив друга в полном молчании с закрытыми глазами и медитируют. Барон Грег Алшерн шел на эту встречу с одним лишь желанием – наказать этого наглеца, этого Альфонса, присосавшегося к баронессе и опозорившего его племянника. Да, от Сейдра в последнее время слишком много проблем, но это все же родная кровь и будущий правитель баронства. От последней мысли Грег едва заметно скривился. Конечно, несколько смущало то, что, по словам все того же Сейдра, этот выскочка, появившийся непонятно откуда, во всяком случае СБ не нашла о нем никакой информации, якобы владел искусством быстрого меча, которое было утеряно давным-давно. Но свидетелей, способных это подтвердить, больше не было, а Сейдер мог и напутать или приврать, особенно после столь показательной порки. Неимоверно злило и то, что переговоры, ради которых он прилетел сюда, могли сорваться. А Грег очень рассчитывал на их положительный исход. Союз с Релией давал возможность приобретать сырье для производства топлива для гипердвигателей напрямую, а не через корпорации центральных миров, что сэкономило бы большую часть бюджета. Разумеется, у кого-то могли возникнуть вопросы, зачем Шерну это сырье, ведь официально баронство топлива не производит. Да и запрещено это было, хоть и негласно, окраинным мирам. Но за долгие годы барон научился прятать концы в воду так, что никто не найдет. И все это едва не пошло прахом из-за какого-то чужака, очень опасного чужака, надо признаться. На всякий случай спецам удалось подкупить одного сотрудника гостиницы и установить замаскированные лазерные турели в переговорной. А дальше случилось то, к чему барон совершенно не был готов. Тот самый выскочка оказался сильнейшим псионом. Кроме того, еще и потомком древних и тех самых русов, которыми Грег втайне восхищался. И даже информация о том, что кроны принесли этому чужаку клятву крови, что было просто немыслимо, отошла на второй план. Осведомленность этого руса о тайных делах барона, заодно упоминание о которых при посторонних любому другому грозило бы смерть на месте, тоже поражало. Было такое впечатление, что он качественно покопался в голове барона и выудил оттуда всю информацию. Но ничего такого барон, будучи и сам хоть и не сильным, но все же псионом, не почувствовал. Тем не менее, иметь такого союзника было бы очень даже замечательно. Да и сам чужак предложил стать союзниками. Информация, что получил барон, расставила все по своим местам. Некоторые эпизоды истории, развернувшиеся перед Грегом, были ему уже известны, но это был мизер от того, что он видел сейчас. И барон Грег Алшерн принял окончательное решение, которое либо приведет его к гибели, либо даст возможность осуществить свою месть. «Босс, твоя барониска мчит сюда на всех парах», — раздался в голове голос Эльки через полтора часа. Служба контроля воздушного движения очистила для нее коридор от дворца до гостиницы. «Примерно через полчаса она будет здесь». В этот момент зашевелился барон. Он открыл слегка ошалевшие глаза. «Астероид мне в дюзу. Пожри меня, бездна». Он минут 10, ни разу не повторившись, выдавал одно ругательство за другим. Я даже дал задание Эльке все тщательно зафиксировать. В жизни все пригодится. Ну что же, господин Рус. Барон наконец-то выговорился, хотя уверен, смачных ругательств у него в запасе было еще как минимум столько же, не меньше. Осталось убедить госпожу баронессу примкнуть к нашему союзу. Альянсу, барон. Я отсалютовал ему бокалом с водой. Гелла будет здесь с минуты на минуту, так что сразу все и обговорим. Вас не затруднит заказать сюда хорошего вина и легких закусок на троих. Я, признаться, еще недостаточно хорошо в этом разбираюсь. Разумеется, господин Рус. Барон на мгновение замер, очевидно, делая заказ. Кстати, хотел вас спросить. Вы аристократ? В какой-то мере да. Я имею звание командора Атланского космофлота. У Атлан на командных должностях были лишь аристократы, и мое звание наиболее близко соответствует титулу графа. О, ваше сиятельство! Барон встал и учтиво поклонился. Перестаньте, барон, скривился я. В отличие от вас, у меня кроме моих слов никаких подтверждений титула нет и быть не может. А это не столь важно. Шерн усмехнулся. Здесь фронтиры все гораздо проще, чем в центральных мирах. Здесь честь и слово ценится гораздо больше, чем какие-то там старинные или не очень манускрипты. И, кроме того, мы с госпожой баронессой можем в любой момент подтвердить ваши слова. Думаю, она не будет против. Пришло сообщение от Грелга, что прибыла доставка из ресторана. Дал ему команду пропустить и предупредил о визите Геллы. Барон сделал то же самое, отдав распоряжение своим людям. Трое шустрых официантов молниеносно накрыли стол и удалились. Едва за ними закрылась дверь, как в переговорную буквально ворвалась баронесса, одетая в брючный костюм бежевого цвета, подчеркивающий ее идеальную фигуру. Она выглядела столь решительно, что казалось, возник не у нее на пути какое-либо препятствие, она сметет его одним движением руки. Я не знаю, что она ожидала здесь увидеть, может, кучу трупов, но стол с вином и закусками и мы с бароном, мирно беседующие, явно ввели ее в ступор. Однако она быстро справилась с собой и заняла место за столом. Мы с Шерном встали, ожидая, пока Гелла сядет, после чего сели сами. Нам было что обсудить. В целом переговоры прошли, как говорится, в теплой дружеской обстановке. Да и были они больше похожи именно на посиделки друзей. Никаких официальных договоренностей никто не заключал, чтобы не нервировать лишний раз недругов. Однако мы пришли к соглашению, что баронство Шерны и Орелия в дальнейшем будут вести совместную экономическую деятельность, их вооруженные силы начнут проводить совместные учения и боевые операции против пиратов с целью максимально отработать взаимодействие. Сделать это было не так и сложно, так как оба баронства в прошлом имели очень много общего. Я обеспечивал наш альянс технологиями и проектами кораблей и вооружений. Были у атланов разработки, не привязанные к генокоду. Вот их и можно было внедрить, тем более что они превосходили все ныне известные. В свою очередь я получал так необходимую мне базу для ремонта и отдыха между рейдами, чтобы при этом не светиться лишний раз на Орели. Ту самую, в системе АГБ-17. Барон пообещал выделить для меня отдельный ангар, вход в который будет для всех закрыт. Есть еще один вопрос, Грег. К концу переговоров мы перешли на имена и на ты. Этот твой племянник. Это слабое звено, и с этим нужно что-то делать, пока не стало слишком поздно. Не обижайся, но он самовлюбленный придурок, который легко поддается чужому влиянию и который может стать причиной больших проблем. Да знаю я, Вик. Грег налил себе полный бокал вина и залпом выпил. Было видно, что ему бы сейчас не помешало чего покрепче. Упустил я его, а воспитатели боялись ему слово поперек сказать. Ну не убивать же его теперь, не надо никого убивать. Я тоже сделал глоток великолепного вина. Отправь его служить рядовым в самое суровое подразделение с самым жестким сержантом подальше от дома с условием, что примешь его обратно не раньше, чем он сам заработает сержантские нашивки. А там либо он станет настоящим мужиком и твоим верным помощником, либо голову свою сложит. Но это все равно лучше того, что есть сейчас. У меня на этот счет есть предложение, вмешалась Гелла. Оставь Сейдра у нас на Орели. Я распоряжусь зачислить его в отдельный особый десантно-штурмовой полк. Думаю, там из него быстро выбьют всю дурь и сделают человека. К красным демонам, барон слегка взбледнул. К ним, кивнула Гелла. Твою ж, Грег осекся, вспомнив, что с нами дама. Это сурово, но так действительно будет лучше. Значит, так тому и быть. Я не знал, что это за красные демоны, но мне уже стало жалко бестолкового баронета. Кстати, надо будет навести справки, что это за подразделение такое. Глава 9. Храм Кайры Путеводительницы. Реликвия. Я стоял у подножия величественной лестницы, выложенной из абсолютно черного, отполированного до зеркального состояния камня и ведущей к возвышающемуся над островным архипелагом храму. На самом верху у входа в храм располагался монумент Кайры Путеводительницы высотой чуть поменьше нашей родины матери в Сталинграде. Городу вернули его великое наименование после первой войны с аграфами, вырезанные из цельного куска белоснежного камня. Молодая женщина с красивым лицом в пилотском комбинезоне старого образца держала в одной руке гермошлем, а другой указывала вдаль. Кайра Путеводительница, она же Кайра Спасительница, она же старший навигатор, лайт-майор Кайра Райден, пожертвовавшая собой ради спасения сотен тысяч жизней. Тут нужно сделать небольшой экскурс в историю орелийцев. После той встречи в гостинице, где мы заключили договор о создании альянса, я взялся за изучение прошлого Орелии и Шерна. А дальше, как говорил классик, а сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. Орелийцы, по сути, это беглые мятежники. Хотя это тоже смотря с какой стороны посмотреть. Когда-то, 8000 лет назад, на просторах галактики существовала могучая империя. Правил ею справедливый император, а предки орелийцев служили в его гвардии, являясь гордостью и элитой вооруженных сил. Империя развивалась и процветала под мудрым правлением императора. Случающиеся время от времени вооруженные конфликты с соседями быстро и жестко гасились силами гвардии и армейцами. Империя настолько возвысилась, что в какой-то момент начала иной раз диктовать свои условия даже аграфам. Естественно, тем такой расклад не понравился, и вскоре император умер при странных обстоятельствах. На трон сел сын императора, и вроде бы все хорошо, династия не прервалась, если бы ни одно немаловажное «но». Сын императора очень и очень тесно общался с аграфами, восхищался их культурой, их обычаями и образом жизни. Прошло совсем немного времени, и аграфы и их эмиссары уже, что называется, с ноги открывали двери в императорском дворце, включая личные покои императора. В государстве начался упадок буквально во всех сферах. Все ресурсы шли напрямую к аграфам за бесценок, а порой и даром. В отдельных системах уровень жизни упал настолько, что начался голод. Это все привело к тому, что в одном из секторов народ и даже армейские части начали бунтовать. На их усмирение новый император отправил гвардию, сказав, что там засели террористы, сепаратисты и пираты. И хотя гвардейцам это было, мягко говоря, не по душе, но приказ есть приказ. На месте гвардейцы не обнаружили ни террористов, ни сепаратистов, ни пиратов. Здесь были лишь голодные люди, которых хоть как-то подкармливали из своих резервов армейцы. В те времена пищевые синтезаторы только-только начали появляться у аграфов. Кстати, они к тому времени уже были повсеместно распространены и стоили баснословно дорого, так что приходилось выкручиваться самим. Об увиденном командир гвардейского корпуса доложил императору и тут же получил приказ уничтожить всех. На слова о том, что здесь голодающие гражданские, среди которых много детей, император разразился форменной истерикой и пригрозил отдать под трибунал командующего гвардией и казнить всю его семью, если его приказ не будет выполнен. Командующий раздумывал недолго. Собрав всех командиров, он обратился к ним с речью, в которой рассказал о своем разговоре с императором и высказал свою точку зрения о происходящем в стране. Итогом стало единодушное решение идти в столичную систему и свергнуть тирана, продавшегося аграфом. Оставив почти все свои запасы продовольствия, корпус двинулся в путь. Видимо, среди гвардейцев были предатели, потому что на подходе к столице их уже ждали. Впрочем, закаленным в боях и хорошо оснащенным гвардейцам этот заслон, состоящий из наемников, полицейских сил и небольшой части армейцев был, что называется, на один зубок. Пройдя по ним паровым катком, гвардия вошла в столичную систему. Император бежал, естественно, к своим покровителям и кураторам-аграфам. Увы, но своей победе гвардия радовалась недолго. Вскоре в систему вошел мощный флот аграфов. Теперь соотношение сил было явно не в пользу гвардии. Аграфы превосходили их как численно, так и технологически. И все же никто и не подумал сдаваться без боя. Началось кровопролитное сражение. Понимая, что удержать систему не удастся, командующий гвардией принял непростое решение эвакуировать семьи своих подчиненных и тех, кто захочет последовать за ними, и уйти в дальний космос в надежде найти новый дом. В имперских архивах удалось обнаружить отчет одной из экспедиций, которые империя отправляла в лучшие свои годы на поиски новых пригодных для жизни миров, об одной системе, расположенной далеко от столичного мира, которая имела пригодную для жизни планету. Туда и было решено эвакуироваться, оставив заслон из добровольцев и самых боеспособных кораблей, чтобы сдерживать аграфов. Огромный флот, состоящий в основном из транспортных и пассажирских кораблей, ушел в прыжок на максимально возможное, если равняться по самому слабому в этом плане кораблю, расстояние. И вот когда до цели осталось прыгнуть еще пару раз, сработал заложенный аграфами в навигационные эскины вирус, выжигший все их содержимое. Беглецы оказались в непригодной для жизни системе, лишенной даже планет. Казалось, что это конец, и шансов на спасение нет. И тогда старший навигатор флагмана лайт-майор Кайра Райден подключила свой мозг через нейроразъем напрямую к навигационной системе. Понимала ли она, что неминуемо погибнет, что ее мозг просто не выдержит и в конце концов начнет распадаться, превращаясь в кашу? Безусловно, понимала. Но она также понимала, что никто кроме нее этого сделать не способен. Не было больше ни у кого соответствующих знаний, да и первоначальную информацию о конечной точке маршрута обрабатывала именно она. Флот дошел до своей цели. Кайру пытались спасти лучшие медики, но она умерла, напоследок все же успев увидеть, что все закончилось благополучно. С тех пор ее почитают как святую. Свой новый дом беглецы назвали Арелией в честь богини, покровительницы гвардии. Надо сказать, что планета встретила своих новых жильцов неласково. Климат здесь был суровый, и понадобилось почти 3000 лет и тяжелая работа по терраформированию, чтобы сделать из планеты настоящий рай. А что же на родине, в империи? А там все пошло вполне закономерно. Некогда крепкое государство затрещало по швам. Целые сектора, а порой и отдельные системы, заявляли о своей независимости и отделялись. Соседи начали рвать на части окраины империи, отрывая себе куски пожирнее, и везде были видны уши аграфов. В конце концов империя рухнула и была частично поглощена своими соседями. Оставшиеся части, к которые в силу разных причин оказались никому не нужными, быстро стали мелкими царствами, королевствами, баронствами и республиками. Ну и несколько слов про Шерн. Фактически их предки тоже беженцы, только уже более поздние, чем арилийцы, все из той же империи. Когда стало понятно, что государство не спасти, а аграфы планомерно принялись зачищать бывшее имперское пространство от недовольных и прежде всего от военных, то армейцы приняли решение пойти по стопам гвардии. К тому времени арилийцы смогли наладить контакты с некоторыми командирами на своей бывшей родине и предложили им обосноваться неподалеку, в открытых ими системах, имеющих пригодные для жизни планеты. Таким образом, если арилийцы – это потомки гвардии, то Шерн – это в прошлом имперские армейцы. Неудивительно, что между ними много общего. Всех эвакуировали, к нам с Геллой подошел настоятель храма, можно пройти в хранилище. «Тебе пора, дорогая», — обратился я к баронессе. «Я хотела бы остаться и присутствовать при вскрытии кофра. Ты же знаешь, что это может быть опасно. Мы уже говорили с тобой об этом. Подумай, что будет, если все пойдет не так, на тебе лежит огромная ответственность за сотни миллионов людей. Так что улетай. Когда все закончится, я вызову тебя». Вик прав, баронесса, присутствовавший здесь же Грег взял Геллу под локоть. «Нам нужно улетать. Когда все закончится, мы сюда вернемся. Идемте». Он чуть заметно подтолкнул Геллу к стоящему неподалеку флайеру. Я благодарно кивнул ему. «А вы?» Я повернулся к настоятелю. «Даже не просите, юноша. Я с вами. Без меня вы просто не сможете извлечь кофры из хранилища. Да и, если честно, крайне любопытно, что же там такое. Ради этого стоит рискнуть жизнью. Ну, будь по-вашему. Ведите». Я проводил взглядом взлетевший флайер и пошел следом за настоятелем мимо лестницы к неприметному входу. Следом за мной потопали все пятеро кронов. Этих убеждать улететь было бессмысленно. Более того, они заявили мне, что обязаны присутствовать при вскрытии кофра. Я им видео с посланием от земляков показал, которые оставили великие воины. Это не мои слова, это так кроны выразились. Ну да с ними все понятно. Если оставить их на корабле, то в случае моей гибели их уничтожит система безопасности крейсера, которая взорвет реакторы. На материке остаться они категорически отказались. Пройдя довольно длинным коридором, мы вошли в просторное помещение. Настоятель подошел к расположенной на стене панели и ввел код. Стена разошлась, открывая взору находящийся в скрытой нише небольшой контейнер. Настоятель отошел в сторону, жестом приглашая меня. Вес контейнера был небольшим, и я без труда извлек его из держателей в нише и поставил на стол. Теперь предстояло открыть его, а меня вдруг охватило нешуточное волнение. Я обвел взглядом своих спутников. Настоятель смотрел на контейнер с нескрываемым интересом, а что за эмоции были на лицах кронов, разглядеть за опущенными забралами боевых шлемов все равно было невозможно. Однако в ментальном поле уверенностью от них фанило, как от вскрытого реактора, уверенностью и верой, безграничной верой на грани фанатизма. Набрав полные легкие воздуха, я мысленно перекрестился, попросил прощения у Кайры за те слова, что собирался произнести, и выдал, что называется, на полную катушку. Даже и не подозревал, что столько матерных слов знаю на великом и могучем. Выговорившись, я замер. Прошло несколько секунд, и все это время я ждал, что вот-вот рванет заложенная в контейнер капсула с антивеществом. Однако вместо взрыва вдруг раздалось на русском языке с металлическими нотками. Вы идентифицированы как носитель русского языка. Для разблокировки защиты продолжите фразу. У вас будет 10 секунд, после чего сработает система самоуничтожения. Внимание! Продолжите фразу «Где же моя черноглазая?» «Где?» 10, 9, 8. Я на миг замешкался, но, опомнившись, на автомате выдал. В Вологде где, в Вологде где, в доме, где резной палисад. Ну да, какой же русский не знает слов этой песни. Тем более что перед, так сказать, вторым пришествием аграфов на землю стали особенно популярны песни советских лет. Но все же земляки, шутники. А если бы не вспомнил, однако обратный отсчет прекратился. Раздался щелчок, от которого я едва не присел, и из контейнера показались два малых дискообразных разведдроида старой конструкции. Они на миг замерли и, чуть слышно жужжа, взмыли в воздух, расходясь в стороны, а между ними было закреплено красное знамя, то самое, знамя победы, красное полотнище с серебряными пятиконечной звездой, серпом и молотом и надписью 150 СТР, ордена Кутузова 2 СТ, Идрицк, Див. 79СК-3УА-1Ф2. Я безмолвно смотрел на священное знамя, и внутри меня поднималась какая-то неописуемая волна, словно неведомая сила стремилась вырваться наружу и хлынуть, заполняя собой всю вселенную. Повинуясь внутреннему порыву, я сделал шаг вперед, преклонил колено и, прикоснувшись к святыне рукой, припал губами к углу красного полотнища. В этот миг у меня в груди словно прорвало плотину, и та сила, что заполнила каждую клеточку тела, как невидимая взрывная волна, ударила во все стороны. Стоящие позади меня кроны синхронно ухнули на одно колено, по традиции преклонив голову и скрестив все четыре руки на груди. Настоятель храма вообще стоял на коленях и с благоговением смотрел на чуть заметно колышущееся полотнище. А где-то в пустынной системе, которую в последний раз залетный корабль посещал несколько тысяч лет назад, из-под пространства вывалился бесформенный обломок, еще совсем недавно бывший курьерским кораблем аграфов, везущим в своем чреве в одну отдаленную систему делегацию, задачей которой было не столько провести расследование странной гибели своего посланника, сколько организация убийства строптивой молоденькой баронессы, посмевшей вести самостоятельную политику. Впрочем, как говаривали в Одессе, уже никто никуда не летит, все отлетались. Где-то в самом центре пространства Союза кланов аграфов, зал Совета кланов, Артханадар, глава Великого Совета, с ужасом смотрел на великую сферу пророчества, или, как ее чаще называли, сферу правды. Обычно, впрочем, не обычно, а всегда, с древних времен, эту сферу использовали в качестве индикатора правдивости слов, когда кто-либо из аграфов выдвигал серьезное обвинение в адрес другого аграфа или дело касалось споров кланов между собой. Обе стороны по очереди возлагали на сферу руку и произносили свои обвинения или оправдания. И если сфера начинала едва заметно светиться, то это означало правдивость слов. Эта процедура всегда проходила в кромешной тьме, ибо только так можно было увидеть слабое свечение, возникающее в глубине белого матового шара диаметром чуть больше метра. Из какого материала изготовлена сфера, было неизвестно, так же как неизвестно, откуда она появилась. Сфера просто всегда была здесь, на этом самом месте, на этом самом постаменте. Взять пробу материала не представлялось возможным, так как даже самые твердые инструменты не оставляли на отполированной поверхности ни малейшей царапины. Сканеры и другие приборы показывали, что сферы вообще не существует, однако вот она, во всей своей красе, и даже, можно сказать, во всем своем сиянии. Да, сфера сияла. Сияла нестерпимо ярким, ослепительно белым светом, который разогнал вечный сумрак зала, осветив многие неприглядные детали интерьера, невидимые в другое время. Когда слуга совета с криками вбежал в личные покои Артханадара, то первым порывом главы было приказать немедленно убить нарушителя спокойствия. Никто не смел тревожить его в часы отдохновения, особенно тогда, когда он нежился в объятиях прекрасных юных аграфок. Кланы боролись между собой за право подложить в постель главы своих дочерей, зная, что после того, как он наиграется с ними, девушек ждет прекрасное будущее и они станут желанными невестами для самых влиятельных представителей их народа. Далеко не все юные аграфки доживали до того момента, когда прикасались к балдахину огромной кровати в покоях главы. Конкуренты не дремали, в ход шли все способы, вплоть до жестоких убийств. Впрочем, самого Артханадара это волновало меньше всего. Он не знал изречения одного мудреца с планеты Земля, который сказал: «Разделяй и властвуй», но действовал именно так. Слуга с криками «Сфера! Сфера!» ворвался в покой в тот самый момент, когда Артханадар почти достиг пика наслаждения. «Мерзкий червь, как ты посмел!» — прорычал он, отрываясь от прекрасной юной Силиэль, чтобы уничтожить посмевшего помешать ему. «Сиятельный Лэр!» Слуга только сейчас понял, что он сделал и что его ждет, поэтому голос его задрожал, а в легких вдруг закончился воздух. «Сфера, она светится ярко!» — просипел он и судорожно вздохнул. «Пошел вон!» — заорал хозяин покоев, вскакивая с ложа. И когда презренный слуга буквально выпрыгнул за двери, он вдруг с ужасом осознал, что именно ему только что сказали. В отличие от большинства аграфов, Артханадар был одним из немногих, да что там немногих, одним из четырех, кто знал истинную историю их народа. Знал он и о тайной скрижали, на которой было высечено пророчество, в котором говорилось, что сияние сферы возвестит о возвращении хозяев аграфов, Атлан. А еще его в последнее время часто мучил один и тот же кошмарный сон. Он видел себя стоящим на коленях, а над ним возвышался Хуманс, и Артханадар знал, что этот Хуманс – рус. И вот этот рус взмахивал зажатым в руке огненным мечом, и его голова вдруг оказывалась в стороне от тела. Он видел, как его обезглавленное тело начинает заваливаться в сторону, нелепо взмахивая руками, и красная пелена встает перед глазами. А еще он понимал, что все это происходит на запретной планете, на Земле, как ее называли русы. «Что будем делать, светлые?» – задал вопрос Артханадар, когда в его личных апартаментах в здании Великого Совета собрались все, знающие истину. Накилан, глава внутренней стражи, аналога служб безопасности в мирах хумансов, Гринар, адмирал, командующий флотом, и Минелтер, верховный жрец. Все заметно нервничали, особенно Минелтер. Вот он был близок к панике. Ну оно и понятно. Уж кто-кто, а он, как хранитель древних архивов, знал, пожалуй, поболее, чем кто другой. Первым не выдержал Гринар. Он встал и стремительно подошел к открытому бару, где налил себе до краев фужер крепчайший колдарийский виски и в пару глотков выпил его, словно воду. Обернувшись к молча смотрящим на него аграфам, он задал вопрос: «Что будем делать, светлые? Нужно ликвидировать всех, кто был свидетелем произошедшего», — произнес, побарабанив тонкими пальцами по столу, Минелтер. «Уже», — ответил Накилан, вставая и также направляясь к бару. «Я отдал такой приказ перед тем, как направиться сюда. Зал совета опечатан, и у его дверей и во всех ведущих к нему коридорах выставлена стража из самых надежных бойцов. Потом мы их ликвидируем на всякий случай». Он несколько секунд изучал содержимое бара и налил себе изысканного вина, которое делают монахи Телуса на одной из отдаленных планет. Но вопрос остается открытым. Что будем делать? Скоро большое заседание совета, и скрывать тот факт, что сфера засветилась, мы не сможем. «Я полагаю, что не нужно ничего скрывать», — задумчиво произнес Артханадар. «Да, так и поступим. Мы объявим, что Великая Сфера посчитала наши деяния правильными и таким образом одобрила их. Покажем ее всем членам Совета, а заседание будем проводить в другом месте, чтобы не осквернять своими спорами благословение Сферы. Умно. Таким образом мы обернем произошедшее в свою пользу и заткнем кое-кому в Совете рты», — одобрил слова главы Верховный Жрец. «Благодарю, уважаемый Минелтер». Артханадар вежливо кивнул. «Кроме этого, нужно незамедлительно поставить задачу всем нашим агентам в мирах хумансов отслеживать все странные случаи, явления, появления странных людей. В общем, все, что выбивается из привычной картины. Это ваша задача, Накилан». Он дождался ответного кивка и продолжил. «Ну и ваша задача, Гринар, отправить максимально возможное количество кораблей для разведки в окраинных мирах. Только не оставьте нас совсем без прикрытия, адмирал. Задействуйте хумансов, пусть отрабатывают полученные преференции. И помните, если атлани действительно вернулись, то они не простят нам того, что сделали наши предки. Поэтому, если это так, то мы должны опередить их и ударить первыми. Ну и вы, Минелтер, тоже не сидите без дела и поднимайте все свои засекреченные архивы. Ищите все, что связано с атланами. Потом зачистите тех, кто будет работать с этими документами. А может, стоит рассказать правду?» — как-то робко поинтересовался Верховный Жрец. «Ни в коем случае!» — разом воскликнули трое его собеседников. «Возникнут ненужные и неудобные вопросы. Почему мы раньше скрывали правду от хотя бы членов Совета?» — продолжил безопасник. «Почему наши предшественники скрывали правду? Кроме того, обязательно начнется паника, и очень многие из наших противников в Совете непременно этим воспользуются. Да и хумансы не упустят возможности посчитаться с нами. Не забывайте, что мы с ними не особо церемонились. Так что я полностью согласен с уважаемым Артханадаром. Истина должна остаться тайной. Благодарю вас, Накилан». Глава Совета едва заметно кивнул. «Вы все верно сказали. Поэтому будем действовать так, как я уже сказал. А теперь обсудим детали». Получив конкретные указания, все более-менее успокоились, и дальнейшее обсуждение прошло уже в конструктивной обстановке. «Я пришел в себя на так хорошо знакомой мне террасе с видом на зеленую долину с голубым озером. Да, батенька, удивили вы меня. Я бы даже сказал, поразили». Брюс по своей привычке сидел в кресле с чашкой кофе в руке. «Присаживайтесь, Виктор Степанович, нам есть о чем поговорить. Кофе или что покрепче?» «Пожалуй, кофе». Я сел в кресло напротив Брюса и взял за мгновение до этого появившуюся на столе чашку с ароматным напитком. «А я бы сейчас не отказался от 100 граммов водки», — хмыкнул Брюс. «А что мешает? Хотелось бы, чтобы голова осталась ясной. Можно подумать, что для тебя это проблема. Ты же можешь мгновенно очистить свое сознание. А какой смысл тогда продукт переводить?» Брюс усмехнулся в ответ. «Это да, аргумент. Ну и зачем я тебе понадобился?» «Зачем?» Брюс резко встал и нервно прошел туда-сюда. Я наблюдал за ним с немалым удивлением. Я впервые видел настолько сильное проявление эмоций с его стороны. «Ты хоть понимаешь, что произошло?» «А что, собственно, произошло?» «А произошло, друг мой, то, что вы каким-то образом инициировали мощнейший выброс пси-энергии, который мгновенно накрыл всю галактику». Брюс совладал с эмоциями и сел на место. На столе перед ним тут же материализовался пузатый бокал с рубиново-красным содержимым. «Ничего подобного я за все миллиарды лет своего существования не видел и поэтому не могу сказать, чем это может грозить в будущем. Могу только сказать, что аграфам теперь известно о вашем появлении. Не о вашем конкретно, а о том, что появилась сила, которая может доставить им очень много неприятностей. Каким образом они узнали? Новость была для меня не самая приятная. Вся моя стратегия строилась на том, чтобы как можно дольше действовать истине. Я не знаю, каким образом, но в их руки попал один древнейший артефакт. Они называют его сфера пророчества. Подобных ей во всей вселенной было считанные единицы. Считается, что они появились в момент большого взрыва. По сути своей это один единственный атом изначального протовещества, имеющий размеры примерно метр в диаметре. На сегодняшний день известно лишь об одной уцелевшей. Кстати, тот камень в перстне вашего друга не что иное, как осколок от другой такой сферы. Сфера очень чутко реагирует на малейшие проявления пси-воздействия, так что можете себе представить, как она засияла. Теперь аграфы начнут поиски всего необычного и подозрительного. Кстати, передайте своей подруге, что аграфы к ней не прилетят. В момент пси-всплеска их корабль выбросило из-под пространства. Произошел сбой Искина, и отключилось защитное поле. От корабля мало что осталось.